Глава 13. История кипариса. 8 декабря. Уважаемый Франсуа, меня зовут Марк, я друг Жан-Пьера, и надеюсь, он не забыл вас предупредить, что я напишу это письмо. Дело в том, что я хочу узнать, что случилось с Антуаном Луи. Удалось ли ему уговорить Сесиль Шарлем приехать? И что он делал в Ковна? Жан-Пьер писал, что он завел там новую жену и детей. Пожалуйста, напишите мне, есть ли у вас идея, как все это выяснить. Марк. Простите, я уже писал, что я Марк, но письма принято подписывать. Письмо Франсуа я отправила в воскресенье, когда был у бабушки. Каждые выходные мама пыталась меня куда-нибудь сбагрить, по ее собственному выражению, потому что очень уставала и хотела лежать, как тюлень. Чтобы ей было удобнее лежать, Макс купил ей длинную подушку, похожую на огромную сосиску. Как говорит бабушка, час от часу не легче. Всю субботу я скучал и слонялся по бабушкиной квартире. «Хватит валандаться без дела», — в конце концов сказала бабушка. «Давай куда-нибудь сходим». «В кино», — обрадовался я. «Музей». «Я не хочу в музей». «Марковкин, не занудничай. Сейчас прогуляемся. Вон какая погода стоит прекрасная». «Да, прекраснее не придумаешь. Холодно, как в Арктике». «Может, лучше посмотрим старые фотографии?» — сказал я нежным голосом. «Вечером посмотрим. Надевай термобелье». Но оказалось, что мама забыла мне дать с собой термобелье, поэтому бабушка позвонила маме, и, конечно, они поссорились. В общем, бабушка заставила меня надеть ужасные колючие треники, которые она называет ритузами, а сверху джинсы, которые с трудом налезли, а еще свитер с горлом, который ей связала какая-то тетя Лена из Омска, шапку, шарф и перчатки. По дороге бабушка заставляла меня замирать на фоне красивых с ее точки зрения домов и фотографировала. Но, к счастью, телефон быстро сел из-за мороза. Бабушка выбрала музей разных животных, потому что считала, что у меня явные склонности к естественным наукам. Бабушкин телефон согрелся и включился, поэтому мне снова пришлось позировать. На фоне скелета свиньи Sus domestica, прижавшихся друг к другу маринованных хамелеонов Camelio parsonii и целой стаи уток, приземлившейся на полку в шкафу. Рядом с утками расположились петухи, огромный индюк и несколько сов, иглоногая, ястребиная, болотная и ушастая, самая симпатичная. По соседству сидел задумчивый рыжий орангутан. «Бабушка, они все умерли», — уточнил я, хотя это и так вообще-то было понятно. «Да, Марковкин», — вздохнула бабушка. «Mors est semper prope». «Чего?» «Смерть всегда рядом», — такая латинская поговорка. «Да уж, ближе не придумаешь». «Как ты думаешь, когда они жили?» «Кипарис умер в 1969 году», получается, уже почти полвека назад. Вдруг сказал кто-то у нас за спиной. Я даже не заметил, как к нам подошла тетенька, работавшая в музее. «Тебя как зовут?» Бабушка ткнула меня в спину и тихо промычала. «Марковкин, будь любезным». И сама же ответила. «Это Марка, я Марта, его бабушка». «Очень приятно», — обрадовалась тетенька и показала на задумчивого орангутана. «А это кипарис. Он родился в амстердамском зоопарке в Голландии». «О, мы с мамой были в Амстердаме. Там живет мой дедушка Йохан. Он приезжал в Москву, когда была Олимпиада, но...» Я не успела рассказать историю о том, как бабушка и Йохан познакомились, потому что бабушка шикнула: «Не перебивай взрослых». «Московский зоопарк, кипарис прибыл в 1955-м. Твоя бабушка, наверное, помнит это время?» «Я родилась в 56-м», — сказала бабушка, и глаза у нее покраснели. «Самое время выпить бальзам «Зоркий взгляд». «Ой, простите, орангутаны живут на деревьях на высоте 20-30 метров от земли. Первые годы обитания в московском зоопарке кипарис вел себя хорошо, но с возрастом его характер испортился». «Совсем как у мамы», — заметил я и на всякий случай отошел подальше от бабушки. Однажды сотрудница зоопарка забыла запереть клетку кипариса, чем он немедленно и воспользовался. Орангутан пробрался в кухню и похитил... «Что бы вы думали? Вот ты, Марк, что бы ты взял на кухне?» «Ну, не знаю». Кипарис обратил свой взор на кварцевую лампу, которая весила около 30 килограммов. Он ударил ей по столу, а потом начал выламывать входную дверь. Пришлось даже вызвать милицию. «Бедное животное», — покачала головой бабушка. «Знаете ли вы, как переводится орангутан?» «Обезьяна!» — крикнул кто-то, и я заметил, что вокруг нас собралась небольшая толпа детей и взрослых. Это малайское слово слагается из двух понятий. «Оранг» — человек, а «утан» — лесной. Естественно, лесному человеку хочется в лес, в родную стихию. Все собравшиеся захлопали в ладоши. Я сам не заметил, что ужасно проголодался. Было понятно, что бабушка сейчас потащит меня домой обедать, но я все-таки решил поныть, когда мы вышли из музея. Ну, на всякий случай. «Ладно», — вдруг сказала бабушка. И вы не поверите, она согласилась зайти в Макдональдс, съесть по двойному чизбургеру и даже выпить кофе. Самое удивительное, что ей даже понравилось. А вечером мы рассматривали старые фотографии с толстого серого альбома. Бабушка, как обычно, рассказывала мне про людей на этих фотографиях. «Вот это мой дед, Петр Федорович, я тебе уже о нем говорила. Его расстреляли в 1938-м. А вот его старший брат Михаил Федорович. Он родился еще в конце 19 века, воевал на стороне белых в гражданскую, потом эмигрировал и доживал свой век в Париже. Вот видишь, тут они совсем маленькие, два братика. Это, наверное, год 1902 или 1903. Маленький мальчик на фотографии был похож на девочку и стоял на табуретке, а мальчик постарше был с бритой головой и в сапогах. А вот их родители. Это Федор Алексеевич и Наталья Николаевна. Судя по всему, то ли конец 80-х, то ли начало 90-х годов. Свадебная фотография. Как ты их всех помнишь? Ну а как не помнить? Мертвые живы, пока их кто-то помнит. Кому, как не мне. Память – это вообще самое важное в жизни, Марковкин. Вот и ты запоминай, потом будешь своим детям рассказывать. Бабушка закрыла альбом и встала, чтобы брать его в шкаф. Но тут из него выпала фотография. «Марк, подними, будь добр». Оказалась фотография напечатана на толстом картоне. Женщина на фотографии как будто выцвела, лица почти не было видно. «А это кто?» «Это? Это мама Федора Алексеевича. Как же ее звали? Лизавета?» «Нет, Лидия, Лидия Антоновна». Бабушка убрала альбом в шкаф, а я подумал, что не такой уж плохой получился этот день.